Глава 15. Год спустя. 4-й курс. «Вань, ты ведь приедешь на мою днюху в пятницу, да?» — спрашивает Ася, и я даю себе мысленный пинок. «Черт, мне удавалось отмазаться от встреч с ее компанией раньше, но не прийти на день рождения я не могу. Сама себе не верю, но я собираюсь согласиться. А ведь я весь этот год избегала любой возможности даже случайно столкнуться с Федом. Так уж получилось, что я как-то умудрилась подружиться с Асей Беловой, той самой девчонкой, которую когда-то презирала. Прошлый год выдался тяжелым, отец все больше давил. Я не могла выбросить из головы мысли о Феде, о своей неудачной беременности, и по итогу просто отстранилась от всех. А когда снова началась учеба, мы с Асей начали общаться. Сначала из-за того, что нас поставили в пару на одном предмете, и нам около 2 недель пришлось тесно сотрудничать, чтобы сдать работу на отлично. А потом как-то так вышло, что мы нашли общий язык. У меня сложились с ней такие же искренние отношения, как с Ари. Вот только Ари слишком занята своей звездной карьерой и новыми отношениями. Так что мы видимся крайне редко. А Ася? Ася моя первая настоящая подруга среди сверстников за долгие годы. Но вся сложность в том, что она встречается с лучшим другом Феда Дубова, Киром. Братом он ей оказался не родным, а приемным, что когда-то повергло всех в универе в шок, потому что этой информацией они не делились. Но учитывая, как давно они уже вместе, теперь никто не видит в этом ничего необычного. Да и Кир давно уже выпустился. Но он все-таки же близко общается с Федом и другими парнями из их компании. Следовательно, и Ася проводит с ними много времени. Я же предпочитаю держаться как можно дальше от любых общих знакомых с Дубовым, не считая его сестры. Но какое может быть оправдание не прийти на день рождения подруги? «Я приду, Ась», — заставляю себя согласиться. «Есть какие-нибудь пожелания насчет подарка?» «Забей, мне ничего не нужно», — улыбается Ася. «Поняла, значит, выберу на свой вкус», — усмехаюсь я. «Ваня! Ася!» — передразниваю ее, на что она закатывает глаза. «Черт с тобой, только ради бога не приноси мне цветы, а то все надарят букетов, и мне потом так жалко эти бедные цветочки, потому что унести все домой я не могу. От запаха можно и одуреть». «Никаких цветов», — киваю я. «А где будешь праздновать?» «Кир сказал, что в ресторане. Это типа сюрприз, так что я не знаю деталей. Но будут только наши сверстники. Никаких нудных родственников и родителей. Потому что папа с мачехой все равно сейчас отдыхают в Италии. Можешь пригласить Гошу, кстати». Я кривлюсь при упоминании Гоши. Георгий Жолин – мой типа парень. На самом деле мы познакомились на работе у папы, когда я заезжала к нему по его просьбе. И там как раз совершенно случайно оказался сын одного из его давних знакомых, Гоша. Мы с ним сходили на одно свидание, и он поцеловал меня, не спрашивая разрешения и, видимо, пытаясь поразить своим напором. Но я так резко его отшила, что парень впечатлился и начал настойчиво писать и звонить мне, пока я не согласилась дать ему второй шанс. Я и дала, потому что решила, что пора возвращаться к нормальной жизни. Но я все еще не уверена насчет него, мы слишком мало знакомы. «Я не уверена, что у нас с Гошей сложится», — откровенно говорю Асе. «Не рано ли ей знакомить его с подружками? Но с другой стороны, если приду одна, то по-любому ко мне будет кто-то подкатывать». «Как у тебя все сложно», — посмеивается она. «В любом случае, бери с собой кого хочешь. Ограничений по количеству гостей у нас нет. Только приходи, Вань». «Ладно?» «Да приду я, приду», — убеждаю ее. «Если только не умру, но вроде не планирую. Так что жди». После долгих раздумий я все же решаю взять с собой Гошу. Будет хорошим буфером, так что плевать, на какую мысль его наведет идея знакомства с моими типа друзьями. Хотя я только Асю из той компашки могу назвать своей подругой. «Ну ты просто...» — зависает на мне взглядом парень, когда я выхожу из своего подъезда, чтобы вместе поехать на его машине. «Ваня, ты супер секси!» «Спасибо», — хмыкаю я, забавляясь над его тупым выражением лица. «Типичный мужик. Что с него взять? Хотя приятно, конечно. Я сегодня старалась. Поработала над макияжем и укладкой, надела белую кожаную мини-юбку с черной струящейся блузкой и ботильоны на высоких тонких каблуках. При полностью закрытом верхе все внимание приковывает к себе мои ноги, которыми я без лишней скромности горжусь, потому что они красивые и стройные. А уж в мини-юбке, которая еще и попку облегает, как надо. Вид действительно сексуальный. Понятно удивление Гоши, учитывая, что во время трех наших предыдущих встреч я была либо в джинсах, либо в брюках. Положив куртку, которую держала в руках, и коробку с подарком на заднее сиденье его машины, я сажусь спереди и всю дорогу до ресторана делаю вид, что мне интересно слушать его болтовню. К сожалению, Гоша из тех людей, что любят говорить сами, не желая при этом слушать собеседника. Так что с каждой нашей встречей я все больше раздражаюсь из-за этой его черты и уже предчувствую, что скоро не выдержу и пошлю его. «Ваня!» – встречает нас Ася, как только нас провожают в зал, где уже собрались гости. «Привет!» «Привет!» – обнимаю ее. «С днем рождения, дорогая!» «Это Гоша, знакомься. Гоша – это Ася». Пока они обмениваются любезностями, я кладу свой подарок на стол, где уже лежат коробки, пакеты и цветы, а потом незаметно оглядываю зал. «Пойдем поздороваешься с Киром и ребятами», — тянет нас с Гошей в сторону своего парня Ася. «Ты видела кого-то из них после выпуска?» «Нет, только Феда», — говорю я с облегчением, понимая, что в компании Кира, Алекса и Жеки на этот раз Дубова нет. Парни о чем-то говорят втроем, и когда мы подходим, дружелюбно здороваются со мной и знакомятся с Гошей, который, оказывается, знаком с Жекой. «Стужа, а ты совсем не изменилась, словно вчера тебя видел», говорит мне Алекс, и я сжимаю зубы из-за озвученного прозвища. «Стужа?» Тут же проявляет любопытство мой парень. «Не очень оригинальное прозвище, учитывая, что твоя фамилия Стужева, но мне нравится, как звучит. А меня в универе называли Гого. Это дико меня бесило, но после выпуска как-то забылось». И, конечно, он тут же начинает рассказывать байки из своей студенческой жизни. Кир с Асей уходят под предлогом встречи новых гостей, но Жека с Алексом остаются, и на их лицах написана такая скука, что мне становится неловко от поведения Гоши. Блин, но закрывается его рот когда-нибудь или нет? А ведь внешне такой привлекательный парень. Высокий блондин с ореховыми глазами и красивым лицом. Жаль, что такой раздражающий. «О, Фед пришел!» Привлеченно радостно обрывает его Жека в какой-то момент. «Надо поздороваться, Гога! Потом как-нибудь пересечемся». «Это Федор Дубов?» Смотрит куда-то мне за спину Гоша, выглядя взволнованным. «Сын Стаса Дубова! Вы должны нас познакомить. Идем, Ваня!» «Я с ним знакома», — сквозь зубы говорю я, но он уже тащит меня, схватив за руку в сторону Феда, который стоит с Киром, обнимая за талию очень красивую девушку с огненно-рыжими волосами. Я чувствую к ней инстинктивную неприязнь с первого взгляда. Увидеть Стужу на дне рождения Аси я ожидал меньше всего. Где угодно, в клубе, в доме моих родителей, у Аришки, но здесь подействовало как удар под дых. Я невольно сжимаю пальцы, и Оксана охает от боли, потому что пальцы эти лежат на ее талии и теперь сминают кожу. «Ты чего?» – — шипит она на меня, отпихивая мою руку. Но я быстро кладу ее обратно и нежно целую ее в щеку, зная, что она растает. «Прости, малыш, я нечаянно». И, наконец, она тут же расслабляется. Я же поворачиваюсь к подошедшей группе, здороваясь, как обычно, с Джекой и Алексом, а потом переводя взгляд на третьего парня. На стужу не смотрю намеренно. Мне хватило одного мимолетного взгляда, чтобы понять, что сука все еще торкает меня от нее. Но лучше сразу выставить блок в своей голове и игнорировать ее настолько, насколько это вообще возможно. У меня есть Оксана прямо под носом. Двухмесячные отношения с реально классной девчонкой, которая не ебет мозг и в то же время не исполняет роль безотказной игрушки. Испортить все ради очередного разового секса со стужей, перед которой я какого-то черта не могу устоять, нужно быть полным придурком. Придурок, которого привели с собой мои друзья, начинает болтать что-то о каком-то славе. Вроде нас познакомили, но это прошло мимо меня, потому что я настолько сильно сосредоточен на том, чтобы не бросить взгляд на стоящую рядом с этим треплом стужу, что все остальное проходит мимо меня. «Скажи же, Вань!» Внезапно обнимает ее этот придурок, и мой взгляд намертво прилипает к его руке, которая лежит на бедре этой чертовой ведьмы. Потому что Ваня Стужева – ведьма. Она так действует на мужчин, что они теряют свой ебаный разум. Антон вон убедился, а до чего могу дойти я, даже если спустя год без единого напоминания о ней я ссу даже посмотреть на нее прямо. Потому что мое сердце вот-вот выскочит из груди. Так сильно оно бьется. «Как говоришь, тебя зовут?» Грубо прерываю разговор, обращаясь к треплу, который ясно показывает языком тела, с кем он сегодня пришел. Впрочем, я и сам держу в том же положении Оксану, которая впивается ногтями мне в спину, явно недовольная моим хамством. Плевать, пусть ищет себе долбанного джентльмена, если ее не устраивает то, что я не стесняюсь быть правдиво грубым. «Гоша!» Явно оскорбившись, выпрямляет спину трепло, глядя на меня своим лучшим взглядом сноба. «Вот ведь реально кретин! Тебя слишком много, Гоша!» Смотрю ему в глаза. «Дай и другим слово, бро!» «Не обращай на него внимания, он со всеми мудила!» Подает голос стужа, кладя руку ему на грудь, и меня почти передергивает от неожиданной ревности. «Ревности! Блять, я реально конченый неудачник!» «Насколько я слышала, ты и сама в этом отношении не уступаешь Феду», неожиданно вступает Оксана. «Странно слышать осуждение от стервы. Я не могу устоять, смотрю прямо в застывшее лицо стужи, такое же красивое, как я запомнил. И мне до зуда хочется обхватить пальцами этот упрямый подбородок и вгрызться в ее пухлые губы, ворваться в жаркий ротик, а потом швырнуть на пол и отодрать до хрипоты, задрав эту короткую юбочку. «Так, брейк, девчонки!» Фальшиво смеется придурок Гоша, пока все остальные неловко молчат. А я пытаюсь не фантазировать о публичном сексе с этой мелкой назойливой сучкой, чтобы не стоять с разрывающим ширинку стояком. «Пообщались по-свойски, я не в обиде. Иногда меня и впрямь заносит. И я не могу перестать перетягивать одеяло на себя». «А мы только пришли, нам надо кое с кем поздороваться», высокомерно заявляет Оксана и тянет меня в сторону, обхватив за ладонь. И я позволяю себя увести, потому что не хочу проверять на прочность свой самоконтроль, ведь нет уверенности в том, что он вообще работает, когда рядом находится то единственное, чего мне хочется больше всего на свете и чего я точно не могу позволить себе взять.